был Диего Ха. Маленький аргентинец стоял около входа в библиотеку имени Дага Хаммершельда. Он был один. Прислонившись к стене, Диего с насмешливым презрением созерцал толпу своими желтыми сверкающими глазами. Сатиньяс хотел было подойти к нему и, преодолев свою антипатию к хаосу, попытаться разузнать что-нибудь из того, что было наверняка известно аргентинцу. Но он же ничего не скажет. Если бы ему было поручено передать что-то мне или Джорджу, он бы уже сделал это. Диего наверняка видел, как мы подъехали, но притворился, что не замечает нас. Несмотря на легкий туман, поднимавшийся с Ист-Ривер, этот день 5 мая обещал быть по-летнему теплым. Тара и Сатиньяс пошли прямо к железобетонной башне в 39 этажей, детищу фантазии Ле Корбюзье. Но они не вошли внутрь, а, повернувшись в сторону площади, застыли в ожидании у колокола свободы. Когда появится Арнольд Бам? Через 20 минут должен быть здесь. Боже, Дэвид, посмотрите. Взгляд Сатиньяза скользнул по площади и задержался в том месте, куда указывал Тарас и где скопилась небольшая кучка людей. Худая элегантная фигура Поля Субиза выделялась на фоне пестрой толпы африканцев. Субиз улыбался, но не весело, почти смущенно, что ему было вовсе не свойственно. Поль был не один. Рядом шагали Нефим Шахадзе и братья Петридисы. А через минуту появились и остальные, приближенные короля. Сгруппировались как перед атакой, но выражение притворного равнодушия и натянутой вежливости сохранялось на их лицах. «Я знал, что вы должны приехать», — трудом произнес Сатиньяс. Субиз покачал головой. «Мы сами этого не знали, Дэвид». Он улыбнулся, и впервые в его лучащихся интеллектом глазах промелькнула тень неуверенности. Тут уж не до смеха. Сразу после этого из толпы по очереди стали отделяться черные псы, которые в основном не были знакомы друг с другом, но всех их знал Сатиньяс. Первыми стали подходить Лернер и Беркович, и невозмутимые лица и темные глаза удивительно соответствовали их фанатичному и таинственному поведению. Идти вот так у всех на виду им, конечно, было нелегко. Мучительное чувство, раздиравшее Сатиньязу душу, стало еще острее. Он и их предупредил, хочет дать понять, что все кончено. Может быть, он собирал их вместе? Нет, скорее всего, отдельно. Второе предположение было, конечно, верным, так как, за исключением Берковича и Лернера, те мужчины и женщины, которые в течение многих лет приходили к нему в кабинет, сталкивались, не зная друг друга, здесь, естественно, тоже были разобщены. Черные псы стояли поодиночке, украдкой оглядывая все вокруг. Их оказалось человек 30. Некоторые приехали из Европы, Азии и Африки. «А вот и Бам», — сказал Тарас. «Вовремя приехал. Было ровно 9:30. Делегаты 160 стран потянулись направо, чтобы занять места в высоком и красивом здании с куполом, где обычно проходят генеральные ассамблеи. Я должен сопровождать Бама. Буду ждать вас там». Сатиньяс кивнул, не в силах произнести ни слова, и еле сдерживая дрожь в руках. Тарас ушел вместе с человеком, приехавшим с Карибского моря. Последний, словно торговый представитель, нес в руках длинный черный чехол с экстравагантным флагом. Одновременно слева, на углу библиотеки имени Хаммершельда, началась какая-то суета. Сатиньяс и сам удивился, что не подумал о них раньше. Делегации сопровождали Марни Оукс и Тражано де Силва, затем Маккензи, Кольческу, Эскаланте, Уньшень и Уве Садески, Дел Хэтуэй Этель и Элиас.